Глава вторая. Не позволяй страхам отнимать у тебя радость. В нашей с братом дачной комнате были синий шифоньер, две кровати и широкое окно с распашными створками и сеткой от комаров, местами продырявленной ветрами и залатанной дедушкой. На шифоньере после утренних и вечерних заплывов отдыхала надувная касатка. Она была волшебной, живой, только не все знали эту тайну. Спать ложились нехотя, как и все дети летних дач. После монотонных школьных будней нас будоражил Апшеронский простор, заброшенные маяки, изогнутые инжирные деревья, пугливые ужи и, конечно же, море. Главный персонаж каникул. Брат, хоть мы и двойняшки, шумнее, шустрее меня, дольше противился кровати. Но когда нас все же укладывали, уже через пару минут сопел. Тоже шумно. В дни северного ветра на чердаке кто-то вздыхал, скрипел и шагал. И мы подолгу не могли уснуть. «Амир, слышишь? Мне страшно, а тебе?» Из-под одеяла выглядывала макушка брата. Я с детства не прятался от страхов, смотрел им в глаза, хотя у самого сердце билось в горле. «Немного. Это ветер, а не чернушка. Хочешь, ложись со мной?» Брат вылезал из кровати, на цыпочках перебегал по ковролину, мы засыпали под одним одеялом. «Нам страшно, а касатки нет. Гляди, как крепко спит». Касатку не пугали ни ураган, ни чернушкины вздохи, невозможное падение со шкафа. Касатку пугала жизнь без моря. Меня тоже пугает. В такие мгновения я мысленно или воочию спешу на наш берег, где брат с разбегу ныряет в воду. Никаких медленных заходов, чтобы тело привыкло к утренней прохладе Каспия. Где бабушка ждет нас с хлебной горбушкой, белым сыром и помидором. Помню, как, приподняв юбку, она стоит у воды. «Ну-ка, быстро на берег, уже губы посинели. Если себя не жалеете, пожалейте хотя бы касатку, она устала». Мы любили бабушку, старались ее не обижать. Но не меньше любили еду из ее рук. Откусываешь бутерброд, не успев обсохнуть, с волос стекает соленая вода, пальцы мокрые, горбушка хрустит, помидор мясистый. Вкусно. Касатку с пляжа несла бабушка. Смахивала с нее прилипший песок и, водрузив на голову, шла вдоль дороги. Пробегающая мимо ребятня, увидев бабушку с надувной игрушкой, замирала в изумлении. «Что, дети, не видели старушек с касатками на голове? А ведь и я была такой, как вы. У меня тоже было море, но не было касатки. А я о ней мечтала. Мечта сбылась, пусть и в 68 лет». После моря бабушка нас мыла, кормила, отправляла спать. Жара днем несусветная, почти 40, на улице не поиграешь. Она клала на ковролин между кроватями ватный матрас, и мы втроем на него ложились. На дачах Апшерона спать летом на полу — классика, прохладнее. Перед сном мы болтали, например, о чернушке, которая прошлой ночью так нас пугала. Бабуля слушала нас с полузакрытыми глазами. «Мальчики, не позволяйте страхам отнимать вашу радость. Все, теперь спать. Вечером полезем на дерево за инжиром. Набирайтесь сил». Услышав про покорение деревьев, мы закрывали глаза. В окна сквозь виноградник льется солнце. Ветер стих, на чердаке тишина, рядом бабушка. И нас ждет вечер на большом-пребольшом дереве, с которого видно море.